44. Автодоктор инъекцию за инъекцией вливал в кровь коктейли антидепрессанты, порции антидотов, витаминов и еще кучу всякой дряни. Зрение обрело непривычную резкость, полутонов не осталось. Цвета четко делились, не переходя друг в друга, словно в цифровом объективе ночного видения. В голове слегка звенело, словно после порции кайфа. А может быть, это и был кайф. Какой-нибудь новый, одобренный правительственными тестерами, стимулирующий повышенную реакцию и не вызывающий привыкания. А может и вызывающий, кто знает. Тактический блок отсчитывал последние секунды до начала операции. Так по-военному красиво называлась маленькая резня, которую они вот-вот должны были устроить среди полей красноватой дурь травы, теснящих сожженные, вытравленные какой-то жуткой химией джунглей. Был определен и тип операции. Тотальная зачистка. Звучала как музыка, ритмично и волнующе. Тем, кто придумывает такие определения, надо ставить пожизненные памятники. Официальное наименование операции – корм для щенков. Что ж, тоже без затей, коротко и понятно. Спутники и десятки мошек-разведчиков выдавали на тактический дисплей четкую картинку. Приземистые, затянутые маскировочной сеткой, длинные низкие бетонные блоки в количестве 20 штук. Крохотная взлетно-посадочная полоса, скорее всего для вертолетов, небольшой зеленый ангар. Пара сторожевых вышек, скрытых в тени крон нескольких, видимо специально оставленных деревьев. Полоса проволочных заграждений. Мерцающая красная россыпь точек, активные мины. Пятна полей, как монеты на зеленом ковре. Четкий полукруг дружественных сил. Жидкая цепочка зеленых точек в противоположном от Сергея конце поселения. Две одинокие точки, его и копа, на неровной монетке поля с другой стороны. Редкие облака на ночном небе с надоевшими россыпями ярких, режущих глаза звезд. Шелест змеи-швейки в траве перед наспех сооруженным бруствером из двух набитых землей мешков. Привычная оценка – тварь не опасна. За три недели, что они шли по девственным джунглям, поневоле пришлось выучить, на что можно и нужно тратить боеприпасы, а на что не стоит, и от чего надо сматываться, не тратя времени. Тем более, что сейчас стрелять было нельзя. Активированный вибронож в правой руке – его единственное оружие на протяжении последних трех часов. Бесконечная светящаяся цепочка ядовитых жуков-жнецов волочет куда-то мимо его носка бревна травинок, царапающих стекло шлема. В зарослях травы справа от него, буквально в паре тройки метров, здоровенный, грозный с виду, но совершенно не опасный болотный варан жрет отчаянно пищащих птенцов из чьего-то гнезда. Где-то впереди многоногие красные скорпионы величиной с ладонь дерутся за тело питона-висельника, вздумавшего откусить ногу Сергея, когда он устанавливал управляемые мины перед своей позицией. Вибронож отделил его голову от тела и по самую рукоять вошел в сухую, комковатую землю. Фонтан крови из перерубленного туловища щедро окатил броню и выцвевшие штаны комбинезона. И теперь приходилось терпеливо пережидать возню сотен трупных мух на своей спине и ногах, вместе с прикосновениями цепких лап, пожирающих насекомых, веретенообразных землероек. И оглядываться в поисках гадюк, которые любили жрать землероек. Одновременно приходилось терпеть жуткое жжение в ногах, съедаемых местным грибком, несмотря на все прижигания и профилактику. И нестерпимое желание запустить руку под броню и чесать ногтями спину, покрытую пятнами рыжей плесени, снова и снова возникающей на белье через несколько часов после того, как оно пропиталось потом. В 40 метрах левее Сергея, на границе леса, недвижным истуканом застыл коп. Его стволы были покрыты и плотно перетянуты брезентовыми чехлами, единственной защитой от насекомых, норовящих забиться в каждую щель. «Пик-пик!» – ожил тактический дисплей. 3 часа ночи. Цепочка зеленых точек пришла в движение. Частые разрывы фугасных гранат из подствольников донеслись сквозь микрофоны шлема. Красные точки мин гасли, растворялись, обрисовывая черную дорожку прохода к крайним баракам. Это лаунчер, плазменный заряд. Верхушка вышки исчезает в ослепительном шаре. Срабатывает светофильтр шлема. На мгновение над поселком появляется и тут же растворяется в черном дыму крохотное солнце. Ошалевший часовой на второй вышке, вместо того, чтобы бросить все к чертовой матери и бежать к лесу, разряжается длинными суматошными пулеметными очередями. Красные росчерки трассеров проносятся над домами, чиркают по земле, рикошетом разлетаются от бетонных покрытий. Часовой успевает сделать 3 или 4 очереди в темноту, пока очередная ракета подается в ствол лаунчера и стартует яркой искрой. «Твою мать!» – орет кто-то в эфире искаженным то ли от боли, то ли от ненависти голосом. Вторая вышка испаряется вместе с дураком-пулеметчиком или героем. Поди разбери. 320-й, оружие к бою! Принято. Тихо сработали магнитные защелки, соскользнули чехлы, обнажая тускло блестящие стволы. Неровные пятна света от догорающих вышек метались над разбуженным поселением. Буднично, как на учениях, взвод разбивался на группы, методично охватывая периметр. «Не отставать, не отставать!» — подгоняли сержанты. «Гранаты к бою! Первые номера, вперед!» Струи огня почти одновременно выхлестнулись из низких окон крайних бараков. Спустя секунду до Сергея донесся сдвоенный хлопок плазменных гранат. Взвод приступил к тотальной зачистке. «Тевтон! 2 на 11! Слева, слева!» Чей-то возбужденный крик словно дал сигнал. Затрещали очереди винтовок, кося выбегающих из дверей полуголых сонных людей. «Есть! Сделал!» «Группа на 2 часа! Ляг, пара фугасных!» — спокойно приказывал Бахча. «Салочник, твою мать! Ты меня чуть не поджарил!» — истерично кричал крыса. «Внимательнее, внимательнее! Никого не пропускать! Осматривать помещение!» Стараясь перекричать какофонию в эфире, приказывал Кнут. Снова вмешался лаунчер. Ангар вспух изнутри, повисел в воздухе и сложился, словно карточный домик. Веселое пламя заплясало над его остатками. Люди, потерявшие от ужаса головы, выскакивали из уцелевших бараков, вливаясь в бегущую толпу. Багрово-дымная темнота взблескивала яростными короткими вспышками. Разрывные пули с сухим треском выбивали из-под ног бетонную крошку. Поток толпы растекался ручьями между горящих строений. Ручьи упирались в колючие ограждения. Выплескивались через поваленные ворота на поле перед позицией Сергея. Мерцающий звездный свет серебрил белые тела. Кто-то в панике кинулся к лесу прямо через минное поле. Дымная вспышка разорвала беднягу дождем поражающих элементов. Хлестнула стальными шариками по обезумевшим людям. Многоголосо гомоня, ковыляя на раненых ногах, давя и отталкивая друг друга, толпа надвигалась на Сергея. Растекалась по полю, маленькими бледными муравьями, стремясь укрыться от смерти. Уже раздался полный тоскливого ужаса вопль, укушенного каким-то гадом. Кто-то яростно вертясь на месте, отмахивался окровавленными руками от роя голодных насекомых, облепившего тело. «И куда их несет?» – удивился Сергей. «Без брони, без оружия, в крови, голые. Там же верная смерть, за полчаса всех заживо пожрут». «Огнемет! Справа на 3 часа!» Крик в эфире сменился звериным воем заживо сгорающего человека. Щелчок отключившегося передатчика оборвал трансляцию. Сразу 2 зеленых точки на дисплее замигали оранжевым. Слитно прогрохотала серия взрывов. «Все, готов, говнюк, я его сделал! Медик, медик!» Сергей в последний раз оглядел деревню через оптический усилитель шлема. Все бетонные коробки, выжженные изнутри плазменными гранатами, чадно горели. Кто-то еще полз, волоча за собой внутренности. Кто-то, запинаясь от трупы и оскальзываясь в лужах крови, неловко ковылял в дыму. Голая женщина с распущенными длинными волосами, упав на колени, отчаянно протягивала руки вверх или вперед. Ее детально прорисованная на фоне багровых сполохов фигура с рельефно очерченными бедрами и ослепительно черным каскадом волос была подана усилителем с какой-то порнографической четкостью. В паху мгновенно стало тесно. В следующий миг спина женщины взорвалась брызгами разлетающейся плоти. Ее опрокинуло навзничь, и она превратилась в некрасивую поломанную куклу с неестественно подогнутыми ногами. Сергей перевел регулятор винтовки в режим стрельбы по готовности. Десятки обезумевших от ужаса и боли муравьев бежали в его направлении, не пытаясь кинуться в стороны, где лес был гораздо ближе. Тактический дисплей увлеченно рисовал волну приближающихся красных точек. «Это просто мишени», — подумал Сергей. «К тому же, если я их не убью, они подохнут страшной смертью». «320-й! Огонь по пехоте противника!» «Принято! Выполняю!» — отозвался робот. Грохот пулемета заглушил мысли. Бледные фигуры на бегу хватали грудью. Крупнокалиберные раскаленные пули, нелепо переламываясь, катились по земле, словно сбитые кегли. Коп на пару мгновений смолк, привычно меняя позицию. Снова загукал из-за деревьев, одну за одной выбивая мечущиеся мишени. Сергей поднял винтовку на уровень глаз, плавно повел стволом. Винтовка раз за разом дергалась, выплескивая из пламя-гасителя короткие вспышки. Циферки и строчки комментариев чего-то сообщали ему с прицельной панорамы, привычно измеряя температуру воздуха, силу ветра, дистанцию до цели. Пискнул предупреждающий сигнал. Дымящийся магазин молодцевато выпрыгнул из держателя. Сергей заученно вщелкнул вместо него новый. Ствол дернулся еще пару-тройку раз и затих. Замолчал и коп. Живых на поле больше не было. Кто-то еще полз назад, к воротам. Но умная система автоматического огня сочла цель недостойной очереди. Через усилитель шлема было видно, как волочится следом за телом полуоторванная нога. Еще бы, в оставлении раненых в живых давно был заложен глубокий смысл и точный экономический расчет. Раненый мало того, что сам выбывал из участия в боевых действиях, но и выводил из них одного, а если повезет, то и двух бойцов сразу, которые волокли его в тыл. Уже в тылу жертва военной экономики продолжала играть на руку противника, истощая силы родной страны, заставляя ее тратить огромные материальные и людские ресурсы на лечение бедняги. Но на этот раз раненый оказался несознательным. Последний раз дернувшись, он истек кровью, смертельно оскорбив неведомых штабных экономистов. «Я КОП 320, задание выполнено. Расход боеприпасов для пулемета 30%. Все системы в норме». По деревне парами бродили бойцы, по-детски радуясь твердой почве под ногами. Изредка раздавались одиночные контрольные выстрелы. Горизонт наливался розовым заревом. Солнце робко выглядывало из-за деревьев, освещая картину конца света. Кто-то судорожно блевал, забыв отключить микрофон. Тучи насекомых из окрестных джунглей, пронюхав о халяве, слетелись на пир.